И, короче, перевели нас в бассейн. Типа, все, мы не ходим больше в спортзал, ходим в бассейн. Это уже была весна. В бассейн на Щукинской. Туда надо ехать на тролле, на трамвае. Приезжаешь, раздеваешься, там девочки-первокурсницы плещутся. Значит, очень интересно было, что поднырнул и смотришь там на девочку под водой. Девочка ж плывет, как собака. Нос высунула, короче, голову не опускает вниз, а ты можешь под ней проплыть, все посмотреть, там за сосок щипнуть. Ну, как бы проводить вот эти спортивные мероприятия. А так как все-таки я и Леха, мы в спортзал ходили, это во-первых. Во-вторых, не курили и, в общем-то, оба занимались плаванием, то к соревнованиям, которые там через месяц решили провести, общеколледжевские соревнования по плаванию, мы подготовились вполне. Значит, во-первых, мы выбрали себе на ногах свастики. Там, прямо спереди, ну, на передней поверхности бедер мы прямо вот смочили их, выбрали свастики одинаковые, вот, чтобы спортсмены видно было, что из одной команды. И проплыли. Леха занял первое место, потому что он так охуительно вошел в воду прям рыбкой. А я занял второе, потому что рыбкой я в воду входить не умею. У меня как-то это криво получается. Но, тем не менее, потом наградили нас дипломами. Все нам хлопали в актовом зале. Но это сыграло свою роль. Несколько девочек к нам проявили интерес. Потом у нас началась строительная практика. Строительная практика заключалась в том, что мы должны делать ремонт в колледже. Частные, ну, раздавали всем помещения, кому-то надо потолок покрасить в аудитории, кому-то надо лестницу перила починить. Вот нам с Лехой достался туалет, мужской туалет, значит, на втором этаже. Мы должны его были оштукатурить и покрасить краской. Но что делать? Все, тусуемся мы там. Понятно, что одежда у нас была строительная, специальная, разрисованная свастиками. Опять же, у меня были джинсы, на них я краской свасты нарисовал на коленках. Майка у меня была такая со свастикой на всю спину. Вот по кругу уже так ходил, нормально все было. Значит, как мы работали в туалете в этом? Прежде всего, мы начали штукатурить стены тоже свастиками. Сделали объемную свастику на всю стену, здоровую такую, метр на метр, наверное. Прям я потратил минут 45 только на то, чтобы это все слепить. Потом мы это зашкурили ровненько. В течение суток она у нас сохла. Ну, мы поштукатурили еще там что-то, чтобы не так бросалось в глаза, что мы только это мероприятие производим на самом-то деле. Мы делаем скрытую агитацию. И потом мы покрасили ее. Покрасили краской. И, в общем-то, вроде и нету ее. Как бы и вроде не маркером же нарисовано криво, а вот нормальный такой рельефный рисунок. Так что даже сейчас она еще в этом колледже на стене, скорее всего, существует. Ну, понятно, что пришла заведующая практикой, увидела там, вы, ну нахера это делаете, ну ребята, ну разговаривала же с вами, ну что за люди, ну мы как-то объяснили, что ну вот такие люди, ну извините, пожалуйста, ну все нормально. Плюс в группе у нас была дедовщина. Ну, естественно, дедовщина, как без этого? Мы же были самые оголтелые фашистующие молодчики. Плюс у нас была своего рода бригада. Все знали, что мы пиздим гуков на переменах. Поэтому, ну, зачем как-то дерзить нам, правильно? Вот хотим мы поиграть. Хотим поиграть. У нас было в группе два толстяка. Значит, Ваня и Саша. Ваня был мясной фанат, хулиган, типа хулиган, ну на самом деле такой Кузьмич. Вот. И был еще Саша. Он, ну, был старше нас, ему лет 25, наверное. Он откуда-то сбежал из Азербайджана. Ну, сбежал в плане репатриант, потому что там жить уже стало невозможно. Все, приехал с семьей в Россию. Вот. Эти толстяки весили килограмм по 120. Мы их хватали за руки сзади и дрались толстяками. Потому что они такие были ватные толстяки. Они такие, ну, ребят, ну не надо, ну что вы делаете? Вот, ну, там пузами их сталкивали, там дрались, как вот это. Очень весело было. Плюс у нас в группе был парень по имени Ромах. Фамилия Ромах у него, а как звали его, я уже не помню. Но суть в том, что этот Ромах был конченый лох. Вот, лох вообще с большой буквы и в самом прямом понимании этого слова. Во-первых, он был крайне неагрессивный. В-третьих, он был глупый. Как-то произошел случай. На первой паре я ему закинул в трусы жвачку. Ну, он сзади сидел, у него джинсы оттопырились, как у всех ботаников, и я ему туда жвачку опустил из-под парты, вырвал где-то. Он что-то мне сказал, что я дурак, и дальше сидит. К концу четвертой пары я вдруг об этом вспомнил. Говорю, Ромах, а ты жвачку-то из трусов вытащил? И, ну, естественно, я сказал это громко, и вся группа сидит, смотрит. Он сует себе руку в трусы, что-то сзади ковыряется, ковыряется, достает эту жвачку. И такой, я ее сейчас в тебя кину, Марцинкевич. Я думаю, ебать, ну только попробуй, я тебе просто башку здесь оторву, прям отрежу ее сейчас, нож достал. Он такой, раз ее приклеил под парту снизу, ну ты полный придурок. Это было вообще, там чуть-чуть все не умерли. Полным придурком меня звали, наверное, все девчонки неделю. Вот так обращались. Вот. У Ромаха был друг Таранцов. А, Ромах Леша. Да. Андрюша. Андрюша. Они оба Андрюши. Мы даже придумали песню. Не песню, стих про них, вот как у Пушкина. Два Андрюши вечерком пряли поздно под окном. Говорит один Андрюша, как бы я тебя отдрючил. Ты отдрючишь, спору нет. Только сделай мне минет. Вот, и эти стихи мы декламировали на уроках. Плюс у нас был еще хохол Тутук. У него фамилия Тутук. Он был очень, ну, тоже постарше нас, довольно глупый, но наглый. Ему скажешь, Тутук, ты дебил. Он в ответ обязательно скажет, ты сам дебил. А сделать-то ничего не может. Подходишь ему, хрясь там по уху или пендали, или там стул отнимешь, ну, неважно. Вот, так как он всегда поддавался на провокации, соответственно, он был жертвой этих провокаций постоянно. Ну, раз в месяц стабильно ему кто-нибудь бил по ебалу, при том, что он был не самый тощий в группе, не самый слабый, но вот хрен его знает, ну, судьба у него такая была. Про Тутука мы тоже сочинили стихи, что-то типа «Несут, хоронят, плачет мать хохол, отняли сало во дворе». Сало сожрали, отрезали ножом, суки пытали за сало пацанов. Ну что-то такое мы фанатели от Коловрата, ну естественно немножко переделывали. Потом само собой переделали песню «Не продавай скинхедам». Там такая песня была «Не покупай у чурок», а мы сделали «Не продавай скинхедам». Там вот такая. Сегодня скинхеду ты нож продаешь, а завтра ты брата в канаве найдешь. Не продавай скинхедам, не продавай скинхедам, не продавай скинхедам, ничего, не продавай. Очень весело все это происходило. Вот как-то пошел я купить себе пожрать что-то во время строительной практики. Взял с собой палочку какую-то, взял с собой палочку, пошел, смотрю, Леха с Гогой грабит какого-то косого. Вот, грабит косого, думаю, блядь, а мне как раз деньги-то нужны были, но я, собственно, палочку для этого и взял. Вот, ну, подхожу к косому, хрясь по ляжке сзади, да, завыл, сразу деньги отдал. Они такие, о, Макс, спасибо, а мы, ну, что-то он нам говорил, что денег нет. Ну, все, пошли, купили пожрать. Через 20 минут приезжают Лаврик и Лапа. Лаврик и Лапа, эти два дрыща приехали, опять давай всех все, на бузу подбивать, ребята, давайте косы хвалить, пойдем акционировать. Им все, блядь, вы заебали. Но, потому что известно, что они дрыщи, делать ничего не могут, только провоцировать. Я ушел, что-то сожрал булку с молоком, которую купил. Возвращаюсь, смотрю, уже Лаврик поймал какого-то косого и стоит на него, орет, что-то, давай, давай, подходи. А косой-то, блядь, подбирает доску с пола, какую-то земли доску такую метр длиной, и начинает ей махать. Лаврик отскакивает, вроде руки расставил, такой, давай, типа, на чистых руках. Ну, понятно, что шансов у него нету, потому что он весит килограмм 65, при том, что ростом на пол головы выше меня, то есть там дрищ-дрищом. А китаец машет доской так, как будто там шаолинь какой-то. Ну, прям вообще охуеть, мне даже стрёмно стало. Я подбегаю, Лаврика в сторону отталкиваю, говорю, ну-ка, пошел вот отсюда, дай покажу, как надо. А у меня нет нихуя в руках, голые руки и ботинки на ногах. Этот китаец, значит, шух-шух-шух палочкой машет. И такой хитрый удар, и мне в голову палка, значит, эта доска метится. Я руку подставляю, и доска прям переламывается вообще в самом основании у него. Она гнилая просто оказывается. И раз, и стоим мы уже один на один, и китаец без аргумента в руке. У него отвалился. Че, сука, хватит ногой в пузо. Китаец падает на коленки, прям на коленках побежал, короче, и давай в сторону общежития драть. Я эту палку схватил и за ним погнался. Раз ему в жопу, один раз ее бросил. Бегу на ходу, подбираю, второй раз спину его бросаю. Третий раз, прям как это, такие, в сифака играем. Китаец несется, визжит, там люди, которые вышли на обед, смотрят все, ржут. Ну, все это довольно весело было. После этого я понял, что не все китайцы, вот такие вот каратисты из Шаолиня, даже если они эти каты показывают. То есть он реально он присел в полуприсед, ноги расставил, там палкой крутить начал. Вот, звуки Брюса Ли один в один имитировал, что очень страшно. Ну а оказалось, что нихера он и не умеет.